А такого слова мы ни у Вергилия, ни у Лукреция Кара, ни в других источниках не встречаем. Что же оно, было или не было? «Не было», — в один голос как бы утверждают все памятники римской культуры. «Должно было быть, а значит, было», — сказали языковеды, работавшие сравнительным методом над романскими языками. «Было, если только наш метод правильный». После того, как возникло это сомнение, протекло немного лет, и вот археологи извлекли из земли каменную плиту, по какой-то причине надписанную не на благородной латыни классиков, а на вульгарном, то есть народном языке плебеев. В этой надписи упоминалась груша, плод грушевого дерева. Ее имя было передано как Пирра. Разве это не удивительно? Когда-то в науке произошло великое событие. Планета Нептун была открыта не астрономом через подзорную трубу, а математиком при помощи сложнейших вычислений. Математик Леверье указал астрономам, где им надо было искать до ныне неизвестную планету, и едва они направили свои телескопы в тот пункт неба, который он наметил, им в глаза засияло пойманное на кончик ученого пера никогда перед тем невиданная планета. Это была небывалая, незабываемая победа разума. Но в своем роде история со словом «пира» стоит, если хотите, истории Нептуна Леверье. Узнав обо всем этом, иной читатель окончательно решит: «Прекрасно! Все в языкознании уже сделано, и теперь ученым остается одно – по точно выработанным законам восстанавливать все дальше и дальше вглубь веков древние слова и сами языки». Но в действительности дело обстоит далеко не так просто. Середина XIX столетия. Только что почти вчера люди поняли, что языки мира делятся на замкнутые группы семьи, что внутри каждой семьи между ними существует тесная связь по происхождению. Сходство между двумя и несколькими языками объясняется именно этим родством. Объясняется им и с другой стороны, свидетельствует о нем. Это сходство приходится искать между словами, между частями слов, между самими их звуками. Обнаружилось то, чего до тех пор не подозревали. Русский язык оказался похожим кое в чем на языки Индии, на таинственный и священный санскрит. Значит, между ними есть родство. В родственной связи друг с другом оказались и другие европейские языки: русский и латинский, литовский и германский. Наше слово «дом» не случайно созвучно древнеримскому «домус», тоже означающему «дом». Русская «овца» не по капризу случая совпадает с латинскими «овис» и с литовскими «авис», и даже с испанским «овеха». Это слова родичи. Все они означают «овцу». Словом, то, что раньше представлялось разделенным и почти неподвижным, те языки мира, которые, казалось, росли по лицу Вселенной, как травы на лугу, рядом, но независимо друг от друга, все это стало теперь походить на ветви огромного дерева, связанные где-то между собой. Заметнее всего, разумеется, был ряд небольших деревцев или кустиков. Пышный славянский куст семья, широкая крона языков романских, узловатый дубок германской группы. Потом за этим начало нащупываться что-то еще более нежданное. Видимо, и все то, что первоначально представлялось отдельными деревьями, на деле лишь ветки скрытого в глубине веков ствола, имя которому – индоевропейский общий проязык. Может быть, лишь его отпрысками-сучками являются и наши европейские языки, и оказавшиеся с ними в родстве языки Древнего и Нового Востока. От зенского до таджикского, от армянского на западе до бенгальского на востоке. Может статься, именно на нем говорили некогда предки всех этих разновидных и разноликих народов. Мы его не знаем. Его давным-давно нет в мире. Он бесследно угас. Бесследно? Нет, не бесследно. Им оставлены в мире многочисленные потомки. и по тем древним чертам, которые они в себе хранят, потому что между ними всеми есть общего, мы можем также точно восстановить речь самых далеких праотцов, как восстановили лингвисты латинское слово «пира», по словам «пера», «пара», «пуар», живущими в современных нам романских языках, не так ли?